Ночь седьмая. Наступил поздний вечер, дом вымер. Котик путался под ногами, все за день устали. Я, не спавшая несколько ночей, свисала с кушетки. Дверь в музыкальную комнату была замурована, плюс тайно запечатана магией. Я надеялась, что этого и котика хватит, чтобы уберечь нас от неприятностей. Валяясь, я подбирала слова оправданий для потомственного. Главной фразой было: «Но я же в музыкальной комнате ночью, как штык». Правда, в присутствии друзей объяснить было труднее. Я понадеялась, что преследовавший меня котик будет веским аргументом. В конечном итоге потомственный оборотень тоже обязан скрывать свою магию от людей. Таким образом, друзья, моя дневная защита от гарема, хоть и не такая мощная, как аристократ. Полночь давно миновала, но Терри так и не появился. Я начинала нервничать, столь же сильно, как и котик. Пушистый не находил себе места для своего раскормленного зада. Я малодушно вообразила, что аристократ не явится, постеснявшись моих друзей. Хотя такого не могло быть. Наглее и дерще потомственных только оборотни. Надеялась, мы с друзьями проведем ночь, ерзая на неудобных кушетках, а наутро я спроважу их восвояси подальше от опасностей. Но судьба или иные, явно недобрые силы, решили иначе. Все началось с ветра, что гнул деревья за окном. Тряс дом, пытаясь оторвать крышу. Стекла в старинных окнах дребезжали так, будто вот-вот лопнут от давления извне. Дождь лил сплошной стеной. Вой ветра оглушал. Занятые внезапно ожившими приборами, мы и не заметили, как стихия разбушевалась не на шутку. Вокруг особняка крутился натуральный смерч, подхватывая ветки деревьев и гравий с подъездной дорожки. Вся эта какофония с ливнем и градом камней с каждой минутой настойчивее стучалась в окна особняка. Мы повскакивали с кушеток, побросали приборы, предупредившие нас заранее о том, что нечто начинается, и столпились посредине комнаты, прижимаясь друг к другу. Ни я, ни друзья не знали, что делать, когда дикая стихия пытается утащить дом с собой. И до меня дошло, что это. Гроза, магически призванная. Приборы сходят с ума, они реагируют на то, что посылает эти силы. Я точно знаю, что это такое. Нечто, что гналось за мной по коридорам, пытаясь убить. Только теперь эта квинтэссенция ненависти, презрения, зла и желания уничтожить приняла иную форму. Это выло за окном, требуя впустить, вожделея добраться до наших жизней. Вою ветра вторил вой котика, который не смел обратиться при деревенских, но четко давал понять, нам пора сваливать отсюда. Если, конечно, мы хотели спасти наши шкуры. Как объяснить происходящее друзьям, я не знала. Однако они и сами начинали догадываться. Происходит нечто из ряда вон выходящее и смертельно опасное. Друзья стояли, выпучив глаза на невиданное зрелище. Разгул магической стихии. Только я в потоках воды и порывах ветра видела толпы кривляющихся чертей. Их мерзкие красные глазки тысячами горели в темноте. Твари прижимались рыльцами к стеклу и скребли по нему когтями, пытаясь ворваться внутрь. А после их уносил ветер, чтобы те, совершив новый виток вокруг особняка, снова разгона атаковали неприступное стекло. От дикого воя нечисти нервы натянулись, как струны. Вот-вот лопнут. Стекло, закаленное и укрепленное заклинаниями, не выдержало первым. Нас осыпало градом осколков. Ветер и рев ворвались внутрь, оглушая и сбивая с ног. Нечисть заполонила комнату. Мерзкий котик прыгнул мне прямо в лицо, закрывая от осколков и роняя на пол. А друзья, побросав все, уже неслись к двери, которая не откроется. Я кое-как отодрала от себя кота. К моему удивлению, он тряпкой обвис в руках. В спине пушистика, как костяные гребни динозавра, торчали острые куски стекла. Весь удар был направлен в меня, но принял его оборотень. На пол упала первая капля крови. Пальцы, державшие мохнатый шар, чувствовали, как мех постепенно пропитывается кровью. Однако перевертыш дышал. Оборотней не так-то просто убить. Времени страдать или ликовать над трупом потомственного не было. Я, ойкнув, поднялась и взмахом руки сняла все сдерживающие дверь заклинания. В этот момент в меня вцепился первый набор ядовитых зубов. Нечисть нашла свою добычу. Мартин, что тряс дверь, пытаясь открыть, повалился назад, когда разблокированная створка легко отлетела в сторону. Друзья, как ошпаренные, вылетели из музыкальной комнаты. Я их понимала, хоть они и не видели призванных мелких демонов и чертей, но зато они могли чувствовать их укусы. Выбравшись из комнаты, я взмахом руки закрыла дверь. Котик болтался под мышкой. Колдовать левой было неудобно. Но дикий визг, полный разочарования, вселил в меня надежду. Дверь за нами затряслась и застонала. Некто явно хотел разрушить особняк до основания. Судя по насылаемым проклятиям, хозяина этой ненависти, ничто иное не смогло бы так сильно порадовать, кроме как падение рода Хантеров, вместе с особняком, жителями и всей землей в ад. На середине коридора Барсик очнулся и вяло пытался елозить. Вот кого ничем не возьмешь. Я только надеялась, что ни один из осколков не перебил мохнатому позвоночник. Еще не хватало всю оставшуюся жизнь обхаживать оборотня. Я посмотрела на друзей и вздрогнула. По щеке Поли стекал ручеек крови. Сьюки зажимала ладонью рану. На Мартина страшно было смотреть, ему досталось больше всех. Плотный парень закрыл девушек своим грузным телом. Большая часть осколков торчала из него. Но толстый свитер защитил, а лицо парень предусмотрительно закрыл рукой. Тем не менее, из него стекала кровь, а могли бы валяться куски по закоулочкам. Мы чудом отделались малой кровью и легким испугом, который постепенно переходил в дикий ужас и истерику. Если защитные силы дома не остановили проклятие, зачарованная ведьмой-полукровкой дверь тем более не остановит зло. Дом был словно хитроумная ловушка, полная извилистых коридоров и тупиков. Не сговариваясь, друзья рванули вниз. И хоть это была ошибка, из дома нам выходить нельзя, на ровной местности нечисть разорвет нас на куски. Деваться нам некуда, за нами уже летит легион демонов. На бегу я вбежала в стену холода, мимолетно это отметив, и понеслась дальше в надежде, что на первом этаже, где двери крепче, мы сможем забаррикадироваться в одной из комнат, возможно, даже в потайной. Друзья метались по холлу, словно стая перепуганных птиц, сшибая мебель и безделушки. Демоны и прочая мелкая нечисть кружили над ними, путаясь в волосах и задевая острыми коготками. Злобно шурша перепончатыми крыльями, они старались не просто деморализовать врага, а нанести как можно больший урон. Благо, нечисть была мелкая и слабосильная. Примерно на уровне летучих мышей, хотя и среди мелкой чертовщины встречаются опасные особи. Однако тому, кто насылал проклятие, не хватило сил или умения призвать более сильную или опасную нечисть, и неизвестный предпочел задавить нас числом. Нам повезло, что большего вреда, чем укус летучих мышей, твари не могли нанести. Но если каждый демон оторвет от моих друзей хоть по маленькому кусочку, то при такой численности нечисти от них останутся только окровавленные скелеты. Будет еще одно необъяснимое явление дома – исчезновение мяса с людей. Деревенские дети зашли в особняк, а на утро от них остались одни скелеты, без куска плоти. Нечисть тщательно глодает мясцо. Я вообразила себе такое и содрогнулась от холода пронзившего тела и ужаса поселившегося в душе. Не на подобное ли рассчитывал владелец всего этого демонического зверинца? У нас в запасе некоторое время. Не вся стая проникла в особняк и спустилась на первый этаж, где мы затаились. Лишь отдельные особи постоянно летали под потолком. Я с друзьями замерла, прислушиваясь к тому, как нечисть мечется по верхним этажам, и втайне боялась, что черти найдут моих родителей. Оставалась надежда на здорово-нездоровую мнительность магов. Несмотря на то, что мы находились в собственном доме, отец всегда ставил защитный купол на спальню. Надеюсь, щит мага поглотит звуки погрома, и мои предки не выйдут из комнаты. Глухие стуки и удары, разлетающиеся в щепки мебели, заставляли вздрагивать. От страха Сьюки взяла меня за руку. Мы пребывали в ступоре, совершенно не зная, что предпринять. В какой-то момент Сьюки обернулась и завизжала. Я крутанулась вокруг своей оси, но ничего не увидела. Мои друзья метались по холлу и звали меня. Они не видели меня, смотрели сквозь. А я была здесь. В их представлении я просто растворилась в воздухе. Как все предшествующие до меня. В криках слышались ужас и отчаяние. А я все это время оставалась в той же комнате, что и они. Только в другом времени. И это моим друзьям грозила смертельная опасность. Можно было бы тихо уйти, в этом времени демонов нет, и оставить друзей на растерзание нечисти. Но я не могла так поступить. Взяв себя в руки, я направилась к расположившемуся по углам комнаты ремонту. Это состояние дома, как проказа, расползалось по помещениям, только с одной лишь разницей. В результате ремонта дом восстанавливался, а не наоборот. План дома лежал поверх всех бумаг. Я прикинула, какой части дома не хватает. Я заметалась в поисках потайной и укрепленной комнаты, в которой мы могли бы держать оборону. В крайнем случае воспользуюсь магией и прикажу оборотню обернуться. Возьму всю вину на себя. Лишь бы спасти друзей. Бегло пересчитав стены, я заподозрила одну из них. Ту, что возле самых дверей. Скрытая комната там. Но в этом времени она не открылась. Видимо, стена была построена еще раньше, чем тот момент, в который я попала, пройдя через хладную временную дыру. Подойдя к стене, я обнаружила совершенно свежую кладку, будто ее положили еще вчера. Цемент был мокрый, еще не застывший, и сыпался под пальцами. С той стороны даже кто-то скребся, крысы, наверное. Возможно, удастся проделать дыру и залезть внутрь, закрывшись заклинанием. На меня пахнуло холодом, а кирпичная кладка стремительно ветшала и покрывалась обоями под моими ладонями. Пока ощупывала кирпичи и срывала прогнившие обои, стаи нежити ворвались в холл. Можно было не оборачиваться, я поняла это по визгу подруг и отчаянным криком Мартина. Времени совсем не осталось. Я как птица билась в кирпичную стену. Бесполезно, я уже вернулась в свое время. Спрятаться в потайной комнате мы не могли. Почувствовав опасность затылком, я шарахнулась в сторону. И тут же эскадрон нечисти врезался в старую кладку, раскрошив ту в пыль. Этот удар предназначался моей спине. Уворачиваясь от шрапнели и пикирующих демонов, я кинулась в центр комнаты. Схватила со стола давно запримеченные мной предметы. С прижатой к груди солонкой, перечницей и сахарницей я на ходу смешивала все в несъедобный коктейль. У меня была жалкая надежда на то, что специи усилят действие соли. Ибо ее у нас было, оборотень наплакал на пару с потомственным магом. Но это хоть что-то способное защитить. С воплем сев в центр, я крутанулась вокруг своей оси, рассыпая специи. Защитный круг получился жидкий. То и дело отдельные партии нечисти прорывались сквозь дрожащую, как студень, стену. Обнаружив преграду, нечисть приземлилась и начала по песчинке поедать нашу защиту. «Чтобы вы слиплись», — посоветовала я чертям. Но проклятие не возымело своего действия. Этой ораве все нипочем. Котик тоже участвовал во всеобщей какофонии. Он на лету сбивал демонов и, прихрамывая, давил их лапами и рвал зубами на части. Обернуться при деревенских он не мог, но вносил посильный вклад в драку. Но ни моих, ни сил оборотней не хватало. Черти прорывались сквозь барьер пачками и вцеплялись в нас, стараясь вытащить за пределы защитного круга. Мартин уже лежал на полу позади меня, но все же пытался держать Полли и Сьюки за руки. Демоны вцепились в волосы и балахон Полли и тянули ее прочь из защитного круга. Со стороны это выглядело так, будто ветер пытался унести подругу, а та забавно дрыгала руками, отрываясь от пола и парня. Только вот нам было не до веселья, нечисти становилось все больше. Наплевав на все, в том числе на разоблачение, я стала исподволь сбивать нечисть с полохами магии. Тем более друзья слишком заняты своими проблемами и на меня не смотрят. Мир превратился в бесконечный тир, игру на выживание. Я в отчаянии рыдала, нечисти слишком много, мне не под силу спалить эти бесчисленные легионы. Но это было не самое страшное. Я видела ползущие по полу ленты тьмы. Они прожигали в досках пола извилистые дорожки, оставляя после себя лишь тлен и пепел. И вот они-то и подбирались к моим друзьям, что корчились на полу, закрываясь руками и прижимаясь друг к другу. С котика уже текли ручьи крови. Кое-где не хватало кусков шерсти. Я сама наблюдала россыпь мелких укусов на своих руках и лице. А еще я их чувствовала. Твари медленно, но верно подбирались к нашим венам. Если доберутся и прогрызут крупную артерию, мы просто умрем, изойдя кровью. Я посмотрела на ручьи мрака, и у меня зашевелились волосы на голове. Из липких потоков черноты выставали плохо различимые тела истлевших людей. Они тянули руки ко мне и выли, требуя отмщения. Ползли на своих сгнивших кишках, напрягая жилы. Можно не гадать, это были все те, кого поглотил Том. Те, кто попался в лапы проклятия. Те, кого съела надвигающаяся скверна. Еще чуть-чуть, и мы пополним армию этих прокаженных тленом. И также, отчаянно завывая, будем утаскивать людей в ад. И победа будет за проклятием. Тогда оно доберется до родителей. Чтобы калось тому дядюшке, что оставил нам такое наследство. Мерзкие костлявые руки оживших мертвецов тянулись к нам. Мои силы были на исходе. Я потеряла оборотня из виду, возможно, он под одной из куч нежити. Мартин, Сьюки и Полли без сил лежали на полу. Я не в силах им помочь. Я даже себя не могла спасти. Мы гибли. Война нежити и мертвецов сбила меня с ног. Я завизжала от боли, почувствовав первый ожог от скверны. Терри. Пусть последние мои мысли будут о тебе. Мы больше никогда не встретимся. Ночь седьмая, глава первая. Мир вокруг потемнел и приобрел вязкость, когда, взметнувшись к потолку, ручьи мрака обрушились на меня, погребая под липкими щупальцами. Сквозь слезы, выступившие из глаз, я видела постепенно сужающуюся тонкую полоску света, похожую на вертикальную прореху на ткани савана, которую медленно зашивал немилосердный палач, готовя меня к погребению. Когда я закрыла глаза, сдаваясь на милость проклятия и окончательно признавая себя пораженной, обжигающая яркая молния разорвала черноту надо мной, и я увидела сияющий свет, бьющий в этот разлом. Глаза заслезились от света. Но еще больше слез полилось, когда я увидела знакомое лицо в образовавшейся дыре. Волосы мага светились лунным светом. Если бы луна была светилом, то ее лучи выглядели бы именно так. Не знаю, что за заклинание аристократ использовал, вероятно, подобное доступно только потомственным. Но кожа, глаза и даже одежда мага сияли и пылали нестерпимо белым светом. Это сияние, будто светлый, все очищающий огонь разгоняло тьму и растворяло ее своими лучами. Ошметки скверны сыпались на пол, будто пепел от полностью сгоревшего дерева. Но проклятие не сдавалось. Когда вокруг засиял разрушающий тьму свет, тлен и гниль набросились на демонов и стали впирать их в себя, с каждым разом увеличиваясь в размере и усиливая натиск. Судя по всему, миазмы действовали как самоподдерживающаяся ядерная реакция. Чем больше материи скверна в себя втягивала, тем больше вреда могла нанести. Даже с приходом аристократа мы не одерживали победу. Липкие нити тлена набросились на нас с десятикратно увеличивающейся силой, пытаясь поглотить и растворить в себе. Дрянь липла к лицу Терри, пачкала его серебряные волосы, жаждала потушить исходящее от мага сияние. Я в ужасе от происходящего прижалась к груди Терри. Потомственный обнял меня одной рукой, вторая была занята сражением. Яркие лучи, вырывающиеся из ладони, безошибочно находили врага и разили его. Постепенно мрак стал редеть. Я увидела на очищенных от тлена участках тела. Я облегченно выдохнула. Друзья шевелились. Закрыла глаза, восстанавливая силы, потому что отдала слишком много. Я слушала удары сердца мага. Постепенно силы возвращались ко мне, хотя вместе с энергией приходила и боль. Режущие ноющие ощущения в уставших мышцах. «Моя магия на это не действует», — сквозь зубы простонал аристократ. «Я вижу, что на нас нападает, и понимаю суть происходящего, родовое проклятие. Очень сильное, до краев наполненное ненавистью и жаждой мести. Это проклятие призвано мучить меня и мою семью, а также всех, кто окажется рядом. Оно хочет оставить меня в полном одиночестве и, сведя с ума, сожрать. Особняк болен им. И теперь дом время от времени впадает в безумие. Его накрывает тьма и отчаяние. Только восстановив справедливость и сняв проклятие, можно все исправить. Но проклятие снимают и накладывают. Только ведьмы», — закончила я за мага. «Да, сила немерена и у оборотней, и у магов. Но вот по части проклятий тут лидируют ведьмы. Это особый раздел магии, где, чтобы напакостить, не нужны особо большие объемы силы. Все проклятия по своей сути – это изощренные ловушки, куда могут попасть и не выбраться даже всесильные чистокровные маги. Ленты тьмы искали лазейки в стене света, силились дотянуться до нас. «Давай вставай!» «Вставай, моя храбрая девочка, мне нужна твоя помощь. Мы должны сделать это сейчас, пока не стало поздно. Если ты хочешь спасти своих друзей...» Аристократ запнулся. «И вон тот блохастый мешок шерсти и костей...» Маг кивнул на еле ползущего по полу оборотня. Тот был почти лыс, весь в крови, но все еще зажимал в зубах трепещущего крыльями демона. Движение челюсти и нечисти стало два куска. «А если нет?» — продолжал Терри. «К моему ужасу потомственный был согласен и на этот вариант. Ни капли не осуждал меня за подобный выбор. А если нет, я унесу тебя отсюда. И пусть особняк со всем его содержимым катится к дьяволу». Я встрепенулась и вскинула голову. «Что значит «если»? Бросить друзей? Родных? Ни за что. Конечно, я хочу их спасти». Аристократ все прочитал по моему возмущенному нахмуренному лицу. «Я не сомневался в тебе. Думаю, ты хочешь спасти своих друзей и даже вот это лохматое чудо». Аристократ, несмотря на то, что нам грозила смерть, презрительно скривил губы, торжествуя над лысым противником. «Потомственные. Их привычки ничто не вытравит. Ни тлен, ни прах, ни смертельная опасность. Возьми мою магию. Взмолилась я. У тебя получится лучше». «Нет, я не настолько хитер и не умею так неистово ненавидеть, как тот, кто создал это проклятие. Но может, у тебя получится возненавидеть того, кто это устроил, так, как он того заслуживает?» «О да, я не просто его возненавижу, я уже мечтаю убить ту тварь, что так жестоко хочет расправиться со мной, родителями и друзьями. Я даже за шерсть оборотня жажду расплатиться с этой подлой тварью. Поделись со мной своей силой, и я отдам тебе всего себя». С этими словами Терри склонился ко мне, замер на секунду. Но в это короткое время я успела познать вечность. А потом его губы накрыли мои, и я провалилась в бесконечность. Темнота, жаркая, обжигающая, словно кипящая патока, накрыла меня. И я догадалась, это проклятие поглотило нас. Опутало своими липкими лентами и пытается погубить, усиливая все те острые на грани боли ощущения желания, что я подавляла в себе при виде аристократа. И посреди всего этого запредельное осознание, что мои губы все еще соприкасаются с губами аристократа. Жарко, запретно, на грани кощунства. И аристократ не спешил отпускать ни меня, ни мои губы. Требовательно вонзая, стерзая, самозабвенно поглощая. И от этих неистовых действий слабели не только мои колени, но и опутывающие нас ленты тьмы. Они корчились словно от боли, им невыносимы были наши объятия. А я получала извращенное удовольствие от вида слабеющего проклятия. И поэтому подняла со дна души все, что там было черно-ведьминского, вредного и гадостного. Вспомнила, что хотела проклятие сделать с Терри, родителями и друзьями, и не удержалась от гадости. Счастливо улыбнулась, не отрываясь от губ потомственного, а потом ответила на его поцелуй со всей страстностью своей натуры, сбросив с себя все оковы и ограничения. Руки аристократа дрогнули и крепче обняли. Как легко, когда позволяешь себе то, чего долго не решалось сделать. Мои руки потянулись, обняли потомственного мага за шею и запутались в прядях волос цвета луны. Ослепляющее сияние наполнило меня до краев. Не разрывая объятий, я плескалась в безграничном потоке силы. У нас, у ведьм, никогда не бывает столько магии, но зато есть нечто иное. Настойчивость, злость и память, а также жажда мести. Нечто темное плавало рядом, пытаясь напасть на нас, словно хищник. Я не стала сопротивляться силе мага, закрыла глаза и в потоке света мысленно ухватилась за кончик темной нити. Та возмущенно дернулась, но я зло рванула ее на себя, подчиняя. И проклятие смирилось со своей участью. Обманчиво податливо обвисло в моих руках, чтобы в следующий момент осознать – это конец всего. И драпануть. Вернее, попытаться сбежать. Но я крепко держала родовое проклятие. Постепенно, очень медленно я стала распутывать чернильные ленты. От наших с аристократом прикосновений и ласк проклятие корчилось болью и дрожало от ненависти. Оно слабело с каждым поцелуем. А я медленно, но верно добивала его, попутно развязывая липкие нити. Я почти расплела все хитросплетения и ловушки, опутывающие дом. Это в самом деле был гениальный капкан, из которого нет спасения. Проклятие вросло в особняк и медленно сводило с ума его жителей одного за другим, а иной раз и группами, отправляя в могилу, подпитываясь их страданиями. Почти закончила, как проклятие очнулось и попыталась спастись. Маленький осколок тьмы, серединка паутины, метнулась прочь, таща за собой же распутанный хвост. Я резко наступила на конец, и лента тьмы лопнула, а кусок родового проклятия скрылся из виду. Черт, сбежала! Я готова была рычать от разочарования. Я почти смогла, почти избавила аристократа и особняк от заразы. Но родовое проклятие оказалось хитрее. Теперь оно спрячется, затаится в доме. И, отожравшись, вновь будет преследовать мага. Недостаточно сильно я ненавижу, иначе смогла бы уничтожить тьму. Но я исправлю эту ситуацию. Я научусь ненавидеть так сильно, что моя злость будет уничтожать любые проклятия. Это последняя мысль, которую я запомнила перед тем, как мои колени подогнулись, и я рухнула, увлекая за собой мага. Терри не дал мне повалиться на пол, поддержал, смягчил падение. Мы стояли на коленях посреди холла и в бессилии опирались друг на друга, хотя оба покачивались от усталости. Оказалось, что так, опираясь друг на друга, вполне можно прилично существовать в почти вертикальном положении и наплевать, что мышцы отказываются тебя поддерживать, норовя расползтись киселем по полу. Я не знаю, как долго мы так стояли. Все это время я наслаждалась близостью аристократа, ловя каждое его дыхание, слушая стук сердца и вдыхая аромат его шелковых рубашек. В какой-то момент я отстранилась от Терри, чтобы взглянуть ему в глаза, и маг медленно осел на пол. Я еле-еле успела перехватить его голову и положить себе на колени. Аристократ и в самом деле отдал мне всего себя. Выглядел он, как и прежде, безукоризненно. Ни складочки на одежде, ни морщинки на лице, только в глазах пустота. Потомственно использовал всю магию. Я испугалась. Вдруг теперь он полный ноль, ни капли магии. Вдруг ему грозит полное выгорание, и он так и не восстановит силы. Но самым страшным было не это. Я взглянула в лицо потомственному и похолодела. Вот он, тот недораспутанный кусок родового проклятия. Прилип к прекрасному лицу аристократа и медленно впитывается в кожу. Я содрогнулась, подумав, что маг мертв. И в тот же миг ресницы аристократа задрожали, и Терри открыл глаза. Дрожащей рукой маг содрал с себя нити тьмы, и я ахнула, когда на мраморное лицо и волосы цвета луны брызнула яркая кровь. Но потомственный только дернул головой, отбрасывая капли крови в сторону. Увы, как только дрянь отлипла от лица чистокровного, она тут же пустилась в бега. Тут любому становилось ясно. Мерзость в таком куцом состоянии не сможет поглотить свою жертву, но попытается выжить и вернуться. Скользкая сопля извернулась, вытянулась в тонкую с волосок чернильную нить и была такова. Аристократ только злобно оскалил зубы и сжал кулак сильнее, хлюпнув кровью. Но я и подобному повороту дел была рада. Главное, друзья живы, и Терри тоже, а заразу эту мы еще разъясним. Теперь я точно никуда из этого особняка не съеду, даже если он завещан не мне. Останусь из ведьмовской вредности и свалю только тогда, когда избавлю дом от проклятия. Кряхтя, я встала на ноги и помогла аристократу подняться. Терри держал спину ровно, будто кол проглотил, но я видела, как по его лицу стекали струйки крови, ныряя в расстегнутый ворот шелковой рубашки. Я догадывалась, что ему стоило держать себя прямо. По дороге я чуть не наступила на котика, но, сжалившись, присела, отчего мы с потомственным магом чуть не полетели на пол, и, подхватив болезного, закинула как тряпку на плечо. Обернувшись к лежащим на полу и убедившись в том, что им ничего не угрожает, магическая гроза кончилась, демоны разлетелись, друзья дышат, они всего лишь без сознания. Пошла дальше. Надо было уложить выложившегося по полной аристократа в постель и обработать раны, в том числе и оборотню. Я уже ощущала тонкую струйку, бежавшую по спине. Как можно потерять столько крови, кусков шерсти и мяса и все еще жить? Хотя о последних своих действиях я еще пожалею. Оставь я оборотня умирать, нашим фальшивым брачным узам конец. Через несколько часов я буду не невестой, а вдовой. Только мне не хотелось подставлять родителей. Ведь это с них спросят, как откинул копыта наследник клана перевертышей. А спрашивать оборотни могут с особым пристрастием и жестокостью. Подобного я родственникам не желала, впрочем, и врагам тоже. Подхватив аристократа удобнее, я подставила ему плечо, и мы стали медленно подниматься наверх. Лестница показалась мне бесконечной. За моей спиной очнувшийся оборотень рычал на потомственного мага. Тот отвечал ему взаимностью. что не добавляло нам устойчивости. Одолев подъем чуть ли не с пятого раза, я не нашла ничего более умного, как спрятать чистокровного мага в своей спальне. Там есть все, что нужно. Постель, магические травы, и мои родители никогда туда не войдут. Они вообще старались не беспокоить взрослую, давно перешагнувшую 13-летний рубеж дочь. Маг с облегчением откинулся на подушке. С замиранием сердца и ужасом на дне души я тайно проверила уровень магии. Низкий, но медленно, очень медленно поднимается. Выдохнув, я заметалась по комнате, собирая склянки, колбы и пучки сушеных трав. Ночь седьмая, глава вторая. Через час все было готово. Зелья и мази сварены, защитники одной непутевой ведьмы перевязаны и напичканы всеми возможными лечебными средствами. Я даже вспомнив старые поверья, не постеснялась положить нож под кровать. Хоть и считала это глупостью, но... Престарелые ведьмы верили. Если положить под больного нож, он разрежет боль. Также я спустилась на первый этаж. Уложила друзей на диван и кушетки, заклеила заживляющими травами особо большие порезы и царапины, вытащила застрявшие в волосах осколки и убедилась, что все просто спят. Я их не винила. Сама от нервов и усталости валилась с ног. Под булькающий храп Мартина и сопение Сьюки поднялась наверх. Теперь я была уверена, все будет хорошо. Магия потомственного восстановится, друзья выспятся и окрепнут, раны оборотня заживут, он обрастет шерстью. Возможно. Лысый перевертыш – хороший повод расторгнуть помолвку. Не заставит такой урод не то что жениться, но и служанкой у него работать. А вдруг плешивость потомству передастся? Аргумент? А то ж. Да и служить у лысого как коленка стыдно. Правда, стыдиться и окончательно умирать потомственный не собирался. Оборотень стонал в углу, делая вид, что подыхает без моего внимания. Он демонстративно, в припадке агонии, сползал с кушетки на пол. Актер из него был тот еще. После пары залитых в пасть чарок зелья он окончательно оклемался и, пользуясь беспамятством потомственного, всячески меня донимал, требуя внимания и напрашиваясь на ласки. Ему почему-то становилось легче не от зелий, которые я ему упорно вливала в пасть, а это то еще мероприятие – заставить оборотня проглотить кислый эликсир. Потомственный не желал его глотать. А держать нос закрытым, пасть открытой у оборотня, который этого не хочет, ой, как тяжело. С магами и людьми и то легче. В общем, хорошело потомственному перевертушу исключительно от моих поглаживаний. И этот местами мохнатый паразит намекал, что от поцелуя ему совсем прекрасно станет. Я не сомневалась, но продолжала пичкать микстурами. Тем не менее, регенерация оборотня шла не так быстро, как обычно. Видно, он тоже выложился по полной. Ведь, несмотря на тучи нечисти, мы с друзьями практически остались целы, если не считать мелкий урон в виде порезов и укусов. Травяную таблетку решила пока в пасть перевертушу не запихивать. И так зельем умаялась. Травы пусть будут, так сказать, тяжелой артиллерией, если через пару часов потомственный не оклемается. А если не прекратит лицедействовать, вставлю ему под хвост пару травяных свечей с перцем. Это живенько воскресит его из мертвых. Я проверила Терри. Он спал и тихо уселась рядом, поджав ноги и укрывшись пледом. Своими ранами я занялась в последнюю очередь. Обработав все царапины и укусы, я встала и взяла себе еще одно одеяло. Проверила, есть ли изменения у Терри. Аристократ все еще был в процессе восстановления. Накрыла покрывалом мага на пару с оборотнем, который, выбившись из сил, все-таки заснул, свернувшись рваным калачиком. Повернула кресло так, чтобы видеть мага и перевертыша. Села подле спящего аристократа, укуталась в пледы и, положив на колени альбом, открыла дневник Теодора Хантера. Несмотря на покрывало, в комнате посвежело сильнее, по спине пробежал озноб. На меня пахнуло льдом, и комната изменилась. Исчез с кушетки котик. Стены и мебель поменяли свой вид. Последнее, что я увидела, это боль и зависть в глазах, как оказалось, не спящего перевертыша. А потом эти чувства сменились ужасом. Вероятно, прямо на его глазах я исчезла вместе с магом. А значит, я вновь провалилась во временную дыру. Особняк лихорадила все чаще. Ну что ж, теперь у меня было время выяснить все, до того, как я вернусь в свое. Ночь седьмая, глава третья. Из дневника аристократа я узнала многое. То, что чистокровный никогда бы не сказал вслух и ни с кем не поделился. потому что с точки зрения аристократов это слабость. А именно, что он был не настолько чистокровный, как хотел казаться. Ну или как о нем думали другие. Впрочем, Терри никогда не говорил о своем происхождении. Сила, витавшая вокруг него, говорила все за него. А маг не разубеждал окружающих. Молодой аристократ являлся внебрачным наследником всего состояния рода Хантер, насильно помещенным в этот дом. До этого маг и не представлял, что у него есть семья. Хотя, зная вздорность и мерзость потомственных, лучше бы у него никого не было. Так внезапно, в возрасте 14 лет, Терри узнал о том, что у него есть отец и родные. До этого он жил в школе-интернате. Типичное место обитания и обучения потомственных магов. Мерзкое, смертельно опасное место. Аристократы считали, что их отпрыски должны уметь выживать с малых лет. Поэтому отправляли детей в такие заведения, и чем раньше, тем лучше. Иногда еще до того, как молодые маги переходили на твердую пищу. Те, кто выживал, становились чуть ли не бессмертными и приобретали все свойства потомственных аристократов. 3Б – безжалостность, беспощадность, бесчувственность. И прочие положительные для магов качества на букву «Б» – бессердечие, бесчеловечность и так далее по списку самых важных для аристократов качеств. А еще умение быстро и без угрызения совести убивать и убирать конкурентов с дороги. Любыми способами, не гнушаясь никаких мерзких приемов. Именно за эти качества аристократов и ненавидели другие расы. Именно за них их боялись. Но Терри задержался в частном пансионате дольше, чем какие-либо иные отпрыски богатых семей. И только когда его отец оказался при смерти, покинул заведение. Причем сделал это в считанные часы. Узнал, что у него есть родственники, и тут же потерял одного из них. Когда отец юного аристократа умер, он внезапно оказался наследником огромного состояния, рода и особняка. А также мгновенно на него свалилась ответственность за приобретенное. Раньше маг завидовал тем ученикам, у которых есть родители. Хоть и осознавал, что после визита того или иного родственника, дяди или брата, воспитанники часто умирали, устраненные с дороги более расторопной и осторожной родней. Теперь же после обретения семьи аристократ вкусил все прелести родственных связей чистокровных магов. Какая сложная и запутанная судьба. Неудивительно, что аристократ столь одинок и замкнут. Когда ты попадаешь в подобную семейку, словно мышь в террариум с кобрами, быстро учишься не откровенничать и не открываться перед другими. Иначе другие члены семьи, что претендуют на твою долю, радостно наплюют ядом тебе прямо в душу, стараясь побыстрее и побольнее изничтожить тебя и извести конкурента. Пауки в банке. Я вспомнила фразу, с которой начинался дневник. Я так одинок. Не просто одинок, но окружен врагами. И как он только выжил. Терри вправду обладает незаурядными способностями, если может не только выживать среди потомственных, но и как-то сосуществовать с ними в одном пространстве, строя их, руководя домом и родом, удерживая ненавистных родственников от члена вредительства. И все это в таком возрасте. Если бы Теодор Хантер был единственным ребенком своего отца, его участь не была бы столь печальной и горька. Вместе с наследством и ответственностью на него свалились обязанность содержать родственников, вторую жену отца и детей от второго брака. Я бы не смогла жить с ними под одной крышей и не убить. За всю ту ненависть и презрение, что они питали к юному аристократу. Отношения с новой роднёй у мага не заладились с самого начала. Мне не надо было сильно разбираться в родственных связях и правах наследования у потомственных, чтобы понять. Внебрачный, но признанный сын сильно мешает всем тем, кто облизывался на наследство рода Хантеров. Если Терри умрет, все достанется второй жене и ее детям. Но они не получили наследство, потому что в доме должен быть мужчина. Редко, когда кланом потомственных правила женщина. Тем более, что на момент смерти отца-аристократа мачеха была беременна от любовника, и этих детей старый маг не захотел признать своими. И выбрал старшего, хоть внебрачного, но родного сына. Ясное дело, такой выбор не прибавил любви к новому наследнику, ни у одного члена семьи. И вот этих ненавидящих его людей Терри обязан был содержать. Тем более, как следовало из дневника, с деньгами после смерти отца было туго. В то недолгое время, которое старый аристократ болел, ближняя и дальняя родня успели поживиться. Новая жена и вовсе разорила старого мага. Удивительно было то, что Терри, став хозяином Хантерхауса, терпел негативное отношение к себе, презрение к бастарду, откровенную ненависть и не выгнал, уничтожив прихлебателей. Видимо, чувствовал ответственность за семью, тогда как я давно бы выгнала нахлебников на улицу. Подобный поступок многое говорил о Теодоре Хантере и его характере. И это еще не учитывая того, что в то время аристократ был подростком. Правда, по правилам тех времен он считался вполне себе взрослым, но дело это не меняло. Терри сильнее, чем все, кого я когда-либо знала, и благородней. Больше читать я не могла. Если прочту еще страницу, заору, потому что невозможно такое выдержать. Год за годом, запертый в доме с людьми, которые его ненавидят и хотят извести. Такое выдержать невозможно, но Терри смог. Я отложила дневник в сторону. Теперь я знала, где надо искать убийцу. Оставалось только вычислить его. Открыла альбом и внимательно рассмотрела все фотографии, запоминая лица. Я должна хорошо разбираться в предыдущих жителях дома, чтобы сделать то, что задумала. Перечитав все имена и фамилии, несколько раз повторив прозвище, я не удержалась и, вытащив одну самую маленькую фотографию, никто и не заметит, аккуратненько согнула ее по углам и вставила в медальон на шее. Раньше я в нем носила защитные травы, как и всякая уважающая себя ведьма. Но теперь у меня был талисман помощнее. Потому что задуманное мной смертельно опасно. А именно, я хотела обратиться к дому и заставить его перенести меня в то время, в которое нужно мне. Дома магических семей зачастую настолько древние и наполнены под завязку магией, что спустя несколько поколений приобретают собственное сознание. Даже завалящая хижина ведьмы, если стоит на одном месте долго, может худо-бедно общаться со своей жительницей и исполнять простенькие просьбы и команды. Такие, например, как защищать от чужих, сторожить добро, не пущать, что уж говорить о целом особняке. Хотя немного смущало безумие дома, вызванное отравлением проклятием. Но я надеялась, моих знаний хватит, чтобы получить желаемое.